Глава 35. Подстава. Стоит ли говорить, что я не успел воспользоваться оружием? Дробовик в моих руках оказался скорее бесполезной игрушкой, чем грозным оружием, которое выносит врагов десятками. Павел прав, надо тренироваться. Обеспечить себе полную безопасность везде и всюду, а потом заняться подготовкой, чтобы никакие сложности не стали преградой на пути. Стоп, какой путь, если я уже с Аней? Она и была моей целью. Я ее спас, вернул отцу, практически доказал, что с ней все в порядке. Но этим же зарядил новую ловушку, в которую, кажется, попал сперва сам. В правом виске стучал пульс, мерно и тихо. Но постепенно каждый удар начал отдаваться болью, которая стала настолько нестерпимой, что я очнулся у себя в гостиной. Первое, что я увидел, дощатый пол, опрокинутый стол и обилие мусора. Дом не сгорел, и это радовало. Я поднял голову и тут же щелкнул позвонок в шее, заставив меня закрыть глаза. «Ай!» — мой собственный голос резанул по ушам, добавив боли. «Недолго ты был в отключке?» — голос того, кто метнул нож в рыбака. «Везунчик или крепкий?» «Скорее второе. Со мной тебе повезло». «Кто ты такой?» — спросил я, пытаясь привыкнуть к боли, чтобы та не казалась такой острой. Получалось не очень. «Охотник, а ты моя добыча. И весьма интересная». «Ты что, никогда не охотился прежде на баронов?» Я открыл глаза и увидел рядом с собой Аню. Она сидела на стуле напротив. «Я же расположился не очень далеко от люка в подвал». Попробовал пошевелить руками. Безуспешно. Они даже толком ничего не чувствовали, это не менее. Но вроде бы как усиленно скручены за спиной. Ноги тоже примотаны. Стул мой, добротный, тяжелый и толстый. Сломать его не получится даже при большом весе. Да и связали меня очень крепко. «На графов, на шпионов и разведчиков. Много на кого. И даже на баронов». Передо мной мелькнула тень, говорящий опустился на корточки. Точно так же делал Павел в нашу с ним первую близкую встречу. Я даже не сразу взглянул на лицо говорившего, но это точно был не Трубецкой, другой голос. Бритая голова, заостренный нос, тонкие усики. Ему бы автомат Томпсон и в американском казино копов мочить. Но он сидел передо мной в армейской жилетке. Коричневые, серые и черные точки перемежались на камуфляже. Подготовился, сволочь. «А вот на похитителей принцесс нет, еще ни разу. И это доставит мне особое удовольствие». «Похитителей?» — переспросил я. «Может, я чего-то не знаю?» «О, хочешь послушать?» «Давай, расскажи мне свой план». Я поморщился от боли в виске, но порадовался тому, что бритоголовый встал и отошел в сторону. Тогда я смог увидеть рядом с Аней и еще двух бойцов, которым повезло остаться в живых. «А где еще двое?» «Там же, где и все остальные. Мне лишние люди ни к чему. Эти согласились сотрудничать. С ними поработаем. А вот двое других — дохлый номер». «Я не знаю, что тебе наговорили, но я никого не похищал. Я спасаю. Обычно. Так уж сложилось. А вообще, ты находишься у меня в доме. Так, может быть, ты поведешь себя согласно законам гостеприимства и представишься?» «Ба!» — выдал парень. «Гостеприимство! Это же не твой дом. Настоящий барон давно мертв». Он подошел ближе, наклонился и прошептал. «Только вот он сейчас покоится на дне реки, потому что пара идиотов утопила лодку». «Мне кажется, тебя обманули». Я выслушал про тело, успокоился и сделал вид, что пропустил это мимо ушей. «Потому что у меня на сей счет своя правда. Давай сделаем так». Я зажмурился от очередного приступа боли. «Я выскажу тебе свою правду, а ты скажешь мне, кто тебя сюда отправил». «Хм». Парень присел на край перевернутого стола и картинно почесал подбородок. «А если я скажу тебе, что ты знаешь этого человека, и твоя правда мне не нужна, потому что я и так знаю предостаточно?» «Красиво врешь. Я не вижу смысла открывать тебе правду, потому что жить тебе осталось не так и много. Нет, я могу даже сказать тебе конкретнее. 10 минут, не больше». «Зря надеешься. Кто-нибудь непременно придет и спасет нас». Я уже храбрился из последних сил, потому что не мог смотреть на Аню. Ни у кого из присутствовавших не был завязан рот. Никто не выглядел накачанным наркотой или успокоительным, или еще чем-нибудь. «Не думал, что ты до такого опустишься. Сразу говорю, время тянуть не стоит. Ты не заставишь меня отсрочить твой конец. План одобрен и уже приводится в действие. Можешь помолиться, а я пока что выберу конечных исполнителей. Или исполнителя. Так, господа», — он обратился к двум бойцам, «кто из вас хочет искупить свои грехи перед императором? Цена вопроса — ваша жизнь». «Знаешь что, Шпик», — презрительно бросил ему в лицо один из них, «мне кажется, ты не туда воюешь». «Дерзко. Значит, жизнь товарища для тебя не важна?» «Я и сам бы тебя грохнул», — начал второй, но бритоголовый с притворным вздохом всадил пулю ему в глотку, и тот, хрипя, опрокинулся на спину вместе со стулом. Аня вздрогнула и отвернулась. «Если что, у меня всегда есть запасной вариант», — объяснил камуфляжник первому пленнику. «Но это значит, что тебя в нем уже нет. Он сложнее, и мне очень не хочется прибегать к нему. И тем не менее я сделаю это, если ты откажешься. Предлагаю в последний раз. Твоя жизнь и честь в обмен на один выстрел. Один раз спусти курок, и ты наш, по эту сторону закона. А может, тебе стоит сперва объяснить, что ты намерен сделать?» Я уже начинал нервничать, потому что действительно ожидал спасения в последний момент. А лучше не в последний. «Тебе что, так поговорить охота?» «Может, это мое предсмертное желание», — заявил я, решил, что терять, собственно, уже нечего. «Все просто. Ты страшный государственный преступник, который хранит у себя дома целый арсенал. Это серьезное преступление, о котором мне сообщает мой анонимный источник. Я прихожу и что вижу? Пропавшая принцесса. У тебя заминка вышла. Маленькая такая. Она уже давно не пропавшая. Отец видел ее сегодня утром. Тебе не сказали, разве?» «Император человек такой, что его легко убедить в обратном», — отмахнулся от меня бритоголовый. «А мне так не показалось. Можешь думать, что хочешь, но твоя задумка попахивает идиотизмом. Ты можешь свалить все на начальство или использовать запасной план». «Что? А-а-а-а!» — осклабился он. «Запасной так запасной. Он включает, раз уж ты просил рассказать об этом». Бритоголовый оторвал от стола небольшую доску. «Травмы, так как ты решил оказать сопротивление». «Да-да», — раззадорился я. «Это я, связанный по рукам и ногам, буду оказывать тебе сопротивление. Да тебя же в момент раскроют». «Максим, хватит, прошу!» Впервые за время Аня подала голос. «Принцесса дело говорит», — бритоголовый оперся на доску. «Но, с другой стороны, ты тоже прав. Наверное, стоит тебя развязать, чтобы следов на руках оставалось не слишком много. Или, если поджечь дом, то от тебя точно не останется и следа. Нет, это уже будет не так интересно». Он отставил доску в сторону, подошел ко мне и дернул за веревку, освобождая руки. Я не сразу ощутил, что они как плети повисли вдоль тела. Зато секунды позже от плеча до кончиков пальцев взорвались миллионом иголочек. «С ногами сам справишься». «Максим!» — снова воскликнула Аня, на этот раз строго, точно предупреждая о предстоящей ошибке. «Все в порядке. Я как раз расправился с одной веревкой. Хуже не будет. И прости, что обманул тебя». «Обманул?» «Видишь, это оказалось не самое безопасное место». «Это так мило!» — с отвращением проговорил Бритый. «Кончай уже, мое терпение лопается, а у тебя еще 4 минуты». «Целых 4 минуты», — поправил я его. «Думай, как знаешь, скоро нечем будет», — ухмыльнулся он. Парень стоял рядом с доской. Я закончил с последней привязью и встал. Голова не кружилась и меня не шатало, так что я рассчитывал, что, быть может, смогу даже победить. хотя чувствовал внутри, что вряд ли сюда отправят какого-нибудь дурака. И в этом я не ошибся. Стоило мне только поднять руки, как Бритый тут же с опорой на стол размашисто сыграл ногами, пролетел в сантиметре от меня и уже через секунду оказался сбоку. Я еще даже не начал поворачиваться, а оторванная от стола доска уже мчалась мне в лицо. Для защиты я инстинктивно подставил обе руки. Сильный удар заставил меня отшатнуться назад, но все же я не упал. Но руки закрывали обзор, и следующий удар пришелся под ребра. От третьего я увернулся лишь по какому-то внутреннему чутью. Отошел в сторону на пару шагов, держа Бритого в поле зрения. Тот вел себя расслабленно, словно дрался со школьником. И даже продемонстрировал пистолет в носке. «И не надейся, что сможешь победить!» «Я надеюсь тебе что-нибудь сломать!» Я закатал рукава, и Бритоголовый тут же посмотрел на шрамы. «Знакомые следы!» «Твои коллеги постарались!» «Надо будет им выразить благодарность!» Ухмыльнулся Бритый. «На том свете выразишь!» Я подскочил к нему так резво, как смог, сделал короткий выпад и достал его. «Почти достал!» Я целился в солнечное сплетение, но доска, которую Бритый держал в руках, внезапно поднялась, как шлагбаум. Чтобы не разбить в фарш левый кулак, я провел его ниже, и удар получился в разы слабее. В ответ тут же получил тычок плоскостью доски. «Максим!» – протянул Бритый. «Ты же знаешь, что ничего у тебя не выйдет. Анне Алексеевне вряд ли захочется увидеть тебя с разбитым лицом и запомнить тебя таким». Я стер кровь, что потекла из разбитого носа. Не первая драка и не последняя. Еще один рывок. Мощный замах. Обманка. Но оба удара прошли мимо цели. Бритый ожидаемо увернулся от хука справа, но сразу же в развороте отступил назад, а я из-за собственной скорости подался вперед и тут же напоролся на его удар. Он моментально вышиб весь воздух из груди. Я хлопал ртом, прижав к груди руку и слушая уже не совсем ритмичное биение сердца. Увернуться от следующего удара уже не хватило сил. Имбритый опрокинул меня на пол. Я закашлялся, втянув в легкие пыль. Снаружи раздался грохот, треск очередей и даже взрывы. Причем шума было гораздо больше, чем часом раньше. Бритый занервничал. «Что ж, доведем до конца. У меня еще достаточно времени». «Кого ты позвал на помощь, лже-барон?» Он наклонился ко мне, а я попытался еще раз достать его, но снова безуспешно. «Да ты никак не остановишься!» Снаружи еще грохнуло, да так сильно, что сквозь разбитые окна пронеслась взрывная волна. Бритый нервно глянул в окно. «Да ты никак испугался!» Хохотнул последний оставшийся в живых боец и тут же схлопотал пулю промеж глаз. Оказывается, достать оружие из носка можно быстрее, чем за секунду. «Теперь ты!» — ревкнул Бритоголовый, проверяя наличие патронов в пятизарядном коротыше. Мне стало жутко, и я, перевернувшись на спину, медленно начал отползать в сторону открытого люка. К Ане я не мог двигаться. Если он станет стрелять, девушка окажется на линии огня, а из коротыша сделать пару случайных жертв, как нечего делать. «Да куда же ты?» Бритый схватил меня за ногу, увернулся от одного тычка, но словил второй, почти в подбородок. Он быстро наклонился и отвесил мне оглушительную оплюху. В глазах потемнело. Теперь я только чувствовал, как он, под стрекот пулеметов и прочего стрелкового оружия всех калибров, бросил мою ногу на пол, подложив толстую доску. Я приготовился к худшему. И лучше бы это был звук выстрела. Но то оказался противный треск сломанной кости. Я взвыл от боли и дернулся от мучителя, вызвав тем самым и вовсе адские ощущения. «А теперь...» Я нащупал пальцами край люка, ведущего в подвал. Собрался с силами и провалился туда вниз головой. Перелом отдался острейшей болью во всех нервных узлах до самого позвоночника, прежде чем я отключился уже второй раз за этот день».